сейчас с вами, но не пустят меня никогда. Много есть отличий между нами, заберите меня, облака. Для этого нужно драться за мир.